Раскидывать умом надо по частям. Эпиграф. У меня, судя по всему, громадный запас ума. Для того, чтобы им пораскинуть, мне иногда требуется почти неделя. Марк Твен. «Простаки за границей» или «Путь новых паломников». Перевод Александровой. Конец эпиграфа. «Мне надо подумать». Это любимая фраза маленьких и больших интровертов. Они, в отличие от экстравертов, не умеют принимать мгновенных решений. Длинные проводящие пути, которые в мозге интровертов отвечают за эту функцию, требуют времени на то, чтобы свести воедино, истолковать воспринятую информацию и сформулировать ответ на нее. На все эти действия интроверту понадобится определенный отрезок времени, а также уютная и спокойная обстановка. В самом деле, вы можете совершенно обескуражить ребенка-интроверта, если потребуете от него немедленного ответа. Но беда в том, что необходимость принимать какие-то решения возникает в нашей жизни постоянно. Успокойте ребенка. Скажите ему, что, конечно, на улаживание проблем требуется время, но есть несколько приемов, которые позволяют ускорить этот процесс. Во-первых, в принятии решения нет ничего страшного. Это умение придет с опытом. А во-вторых, если проблему разбить на несколько частей, то ее преодоление станет более управляемым процессом и не доставит таких душевных мук. Помимо этого, принятие решения, даже самого незначительного, представляет собой шанс сделать выбор, определить позицию или избавиться от проблемы. Обсудите с вашим маленьким интровертом какую-нибудь насущную проблему и по ходу разговора спросите, что тебя так мучает. Подумай о плюсах и минусах каждого возможного выбора. Что подсказывает тебе интуиция? Вспомни, как было в прошлый раз. Не стоит ли поступить так же? А может, тогда ты сделал ошибку, которой теперь хочешь избежать? Признайте право ребенка на внутреннюю борьбу. Я знаю, что сделать выбор – это всегда тяжело. В любом случае, обсуждение можно отложить до утра. Интроверту стоит дать время переспать с проблемой. В свете дня он представит ее себе более отчетливо и способен будет составить план действий. Попросите ребенка подумать и вспомнить об удачных решениях в прошлом. Напомните, что идеальных решений просто не бывает. Бывают лишь наилучшие, учитывающие имеющуюся информацию. Уверьте ребенка, что отнюдь не все решения окончательные и бесповоротные. При необходимости их можно изменить или исправить. Как помочь ребенку-интроверту научиться принимать решения? Ребенка-интроверта можно научить принимать решения самому. В развитии этой способности большое значение имеют ролевые игры. Попросите ребенка сформулировать, что мешает ему принять то или иное решение. «Я хочу поехать в лагерь, но боюсь». Услышав ответ, попросите ребенка написать на листе бумаги все «за» и «против». «За». Там, наверное, будет весело. Кали по Натан тоже поедут. Там есть лошади, и каждый вечер мы будем жечь костер. Против. Я ни разу не ездил в лагерь. Меня целую неделю не будет дома. Там может оказаться скучно. Там могут быть задиры и хулиганы. Спросите у ребенка, какие возможные решения он видит. Если он сам не может ничего предложить, подскажите ему несколько вариантов. Я могу поговорить с братом Натана. Он ездил в лагерь в прошлом году и знает, что там делается. Я могу звонить или писать домой. Я могу жить в одной палатке с друзьями. Я могу взять из дома кое-какие любимые вещи. Я могу пожаловаться воспитателю или друзьям, если кто-то начнет меня обижать. Что-то мне будет интересно, что-то не очень, но в этом нет ничего страшного. Если мне будет совсем плохо, то мама или папа заберут меня домой. Не торопите ребенка с ответом, пусть переспит ночь с этим списком. Пусть ребенок примет предварительное решение и посмотрит, как он после этого себя будет чувствовать. Если у него возникнут какие-то новые сомнения или страхи, он всегда сможет обсудить их с вами. Составьте план. Поздравьте ребенка с принятым решением. Расслабиться и взбодриться. Дети-интроверты каждый день сталкиваются с неприятными, порождающими тревогу ситуациями. С трудностями взросления, с тяжелыми школьными заданиями и с неопределенностью в отношениях с друзьями. Как родители, мы оказываемся перед необходимостью, с одной стороны, помочь детям, а с другой – научить их справляться с проблемами самостоятельно. Радует здесь то, что дети-интроверты, как правило, умеют себя успокаивать. И это очень важно. Решать любую проблему лучше с холодной головой. Чем раньше ребенок привыкнет к этому, тем легче ему будет справляться с трудностями и жизненными неурядицами. Учите ребенка брать себя в руки с самого раннего возраста. Когда малыш сильно расстроен, у родителей всегда возникает порыв самим решить его проблему. Попробуйте не вмешиваться. Пусть ребенок сам попытается найти выход. Если ему это удастся, или он хотя бы попробует, несмотря на настроение, похлопайте его по плечу и поддержите словами. «Ты все сделал сам, молодец!» Или «Это задание было ужасно сложным, и я рад, что ты справился!» Если им предстоит сделать что-то новое, дети-интроверты, как правило, испытывают тревогу. Помогите малышу справиться с ней. Научите его заранее продумывать, что может пройти не так или как ему следует реагировать на возможные трудности. Это успокоит ребенка и внушит ему уверенность в своих силах. К тому же такой подход соответствует психологическому настрою интровертов. «Дайте мне подумать, прежде чем я что-нибудь скажу или сделаю». Составьте несколько сценариев, по которым может развиваться та или иная ситуация, и проиграйте их. Посмотрите, какие возможные решения при этом возникают. В результате малыш поймет, что жизнь порой преподносит нам сюрпризы, но бояться их нет никакой необходимости. Помогите ребенку отточить оружие, необходимое для борьбы с неожиданностями. Если вам самим пришлось совершить какое-то активное действие, поделитесь своими былыми опасениями с ребенком. «Я немного нервничала, когда мне пришлось потребовать заново почистить пальто в химчистке. Как ты думаешь, что из этого вышло?» Дети-интроверты должны знать, что все мы испытываем сомнения, имея дело с другими людьми. Такая откровенность придает ребенку уверенность. «Я тоже смогу, как мама». Путешествие в кресле. Хочу предложить одно упражнение – которая научит вашего ребенка предпринимать мысленное путешествие и возвращаться из него отдохнувшим и спокойным. Посадите ребенка в удобное кресло и предложите расслабиться. Пусть он представит себе какое-нибудь красивое местечко, например, залитый солнечным светом, покрытый цветами и зеленой травой луг, берег реки или другой пейзаж, который действует на ребенка успокаивающе. Попросите его закрыть глаза и несколько минут живо представлять себе эту сцену. Вообразить, что он на самом деле находится там. Напомните ребенку, как светит ласковое солнце, как дует освежающий ветерок, как греет кожу теплый воздух, как шелестят накатывающиеся на берег волны, как щекочет босые ноги мягкая трава. Повторяйте это упражнение всякий раз, когда случаются какие-то неприятности. Пусть ребенок знает, что в любой момент может вернуться в свой райский уголок, отдохнуть и прийти в себя. Быстрые и легкие способы преодоления стресса. Напеть любую приятную мелодию. Выбрать приятный аромат и вдохнуть его. Это успокаивает и вселяет в ребенка бодрость. Встряхнуться всем телом, как вымокшая собака. Попинать мяч на улице или побросать мягкие надувные мячики дома. Порвать в клочья старую газету или журнал. Включить веселую музыку или потанцевать. Поиграть с домашними животными. Как взбодрить ребенка? Иногда ребенка-интроверта надо расшевелить. Время от времени намекайте своему внутреннику, что ему пора размяться. Когда он тихо сидит в своей комнате и играет в спокойные игры, идея заняться зарядкой может показаться ему не слишком привлекательной. Вам придется аккуратно напомнить ему, что, в принципе, ему нравится кататься на велосипеде, играть в салочки со старшей сестрой или пробежаться с собакой. Пусть он запишет свои любимые занятия на цветных карточках и назовет их «Что мне нравится делать?». Цветная бумага придает больше бодрости, чем белая. В случае, если он не знает, чем себя развлечь, то может для подсказки заглянуть в карточки. Попробуйте приучить ребенка рисовать какое-то занятие, прежде чем к нему приступить. Такие рисунки могут послужить, так сказать, мотиватором, инструментом, приводящим в действие центр удовольствий. Простые и быстрые способы взбодриться. поиграть в ветряную мельницу. Покажите ребенку, как можно вращать руками и ногами, чтобы стимулировать кровообращение и ощутить прилив энергии. Попробуйте во все горло спеть с ребенком какую-нибудь веселую песенку. Или посоветуйте ему долго, громко петь в душе, если он стесняется делать это в компании. Включите ритмичную музыку и попляшите вместе с ребенком. Или просто покажите ему, как это делается. Или, если ребенок уже достаточно большой, попросите его научить вас нескольким движениям какого-нибудь модного танца. Не бойтесь показаться глупым. Улыбайтесь и смейтесь вместе с ребенком. Посмотрите с ним какую-нибудь старую комедию, вроде «Обезьяньих проделок» с братьями Маркс. Смех – самый лучший стимулятор. Пусть ваш маленький интроверт крутится, вертится или прыгает на пружинном матраце. Он любит кататься на велосипеде? Отлично. Интроверты любят свободу. Неплохо также поиграть с ним в бадминтон или настольный теннис.